Глава 9. Ривка Шейнфельд была самой красивой из всех красивых дочерей семейства Шварц в Зихрон-Якове. За ней увивались не только парни из Зихрона и поселений Галилеи, но даже из далекой Иудеи, Хайфы и самого Тель-Авива. Ухажеры тянулись к ней, как томимые жаждой кочевники к оазису в пустыне. Среди них были конные пастухи и виноградари, молодые учителя и простые деревенские ребята. По ночам они жарили себе зерна, собранные на молотилке, пили вино, украденное из хозяйских погребов, и играли на окаринах и мандолинах. Девушки тоже приходили туда, потому что там можно было встретить парней, возвращавшихся на заре, в самое размягченное и податливое время, когда любовное томление и усталость подкашивают ноги, а утреннее солнце высвечивает разочарование на лицах. И немало пар, говорили в поселке, сошлись там благодаря Ривке. Каждый вечер отец запирал Ривку в комнате, а сам поднимался на плоскую крышу своего дома и усаживался там. Глиняный кувшин с водою рядом, шелест пальмы над головой и дробовик, заряженный солью, в руках. Ривка смотрела из окна на ухажеров, и ее наполняла жалость к ним и к себе. Но однажды, выйдя в полдень в лавку за мясом, она встретила в пальмовой аллее Якова Шейнфельда, который за неделю до этого приехал в страну и в поисках работы добрался до Зихрона, даже не зная о существовании самой красивой из дочерей этого поселка. «Послушайся опытной женщины и найди себе жилье в городе», сказала мать, когда Ривка сообщила дома о своем намерении выйти за Якова и отправиться с ним в новое поселение Кфар-Давид. «Нет доли горше, чем судьба красивой женщины в маленькой деревне». Я спросил деревенского попиша, как понимать эти слова, и он объяснил мне, что каждое место, будь то деревня, поселок или город, может вместить в себя лишь определенное количество красоты, которое зависит от размеров этого места и числа его жителей. «Иерусалим», — сказал он, — «может вынести дюжину красивых женщин. Москва — 75, а деревня с трудом одну». И добавил, что это похоже на способность животных вынести змеиный укус, которая тоже зависит от их размера и веса. «Лошадь выживет, а собака сдохнет», — сказал он. Циничным и ворчливым стариком стал наш деревенский попиш, как это часто случается с людьми, по природе страстными и насмешливыми, но слишком зажившимися на этом свете. Вот и сейчас он принялся утверждать, что для самой красоты было бы лучше, разделись она между женщинами по справедливости, но она, к счастью, не имеет склонности делиться и распределяться между всеми дочерьми Евы честно и поровну. Ривка вышла замуж за Якова, пошла за ним в Кфар-Давид и очень скоро убедилась в справедливости материнских слов. Она не нашла покоя ни в замужестве, ни в жизни на новом месте. Как только она появилась в деревне, мужчины потеряли сон, потому что сны о ней были утомительней бессонницы, а грезить было легче, чем из-под тишка бросать на нее взгляды наяву. И в ту же ночь, или в тот же день, все у этой пары пошло набекрень, и женщины судачили, штопая носки, и хмурясь теребили бороды старики. А Ривка, которая тоже знала, что она красивее всех женщин в деревне, помнила наставления матери и избегала лишний раз появляться на улице. Она взвалила на себя самые тяжелые и неприятные обязанности, не расчесывала волосы, а когда ей все же приходилось выйти в центр деревни, натягивала на себя рабочую одежду мужа, но это лишь подчеркивало ее красоту. Ибо красоту, как сказал деревенский попиш, нельзя скрыть, как у нас скрывают правду. И походка Ривки была походкой красивой женщины, и трепет ее ресниц был трепетом ресниц красивой женщины. И то, как смыкались гласные «п» и «м» между ее губами, и как дрожала согласная «л» на кончике ее языка, было таким томяще желанным, каким это должно быть у красивой женщины. И когда она шла, серая ткань на ее коленях взметалась, как крылья птиц, которых никогда не видели в деревне, и ветер прижимал эту ткань к телу, очерчивая рисунок ее ног и ее груди, и холмик лобка, как он может очерчивать только силуэт красивой женщины. Но Ривка отказывалась понимать все эти простые вещи, и когда увидела мужа, засмотревшегося на женщину в телеге Рабиновича, усталое тело склонилось вперед, ветер играет с ее одеждой, и свет ластится к теням ее вен, она сказала себе, что, возможно, слишком перестаралась в своей осторожности и собственными руками лишила себя своего очарования. Разные вещи, присущими им путями туманных намеков, стали проясняться в ее уме, потянулись линии, соединяя отдаленные точки. Тоня в Ваде, альбинос и его птицы, пожар, маки, женщина, плывущая по золотисто-зеленой реке Хризантем. Теперь она понимала, что все это — лишь ускользающие начала, кончики проступающих из коры побегов, самые робкие предзнаменования предстоящего. Но каков будет их конец? — спрашивало ее сердце. И последствия, кто их увидит? Умная она была женщина, Ривка Шейнфельд, и способна была представить себе будущее и почуять даже то, что еще далеко не прояснилось. Со страхом, смешанным с любопытством, ждала она того, чему суждено было произойти.